Где-то через час Ли хрипло спросила у Мари. «Ты сколько таблеток ему дала?» «Три капсулы». «А, это еще ладно. Эффект сойдет часа за 3-5, тут от физиологии зависит. Без медкапсулы можно обойтись». Меня этот вопрос тоже волновал. Конечно, то, что из меня сделали, а это именно так, секс-гиганта, было приятно, однако все же физиология брала свое. Я просто устал. А мое естество как стояло, так и стоит. Неестественно это. Да и девушки уже удовлетворили свой голод и выглядели сытыми. Пару раз принимал холодный душ, не помогло. Так что приходилось заниматься тем, для чего меня и пригласили. Только это и спасало, однако я успел утомить обеих хозяек помещения. Плана посетить одну из компаний, что занимаются продажей сетей и имплантов, а их конкурирующих на станции было 5, еще несколько на других станциях, похоже, у меня рухнули. Да и девчата, у которых сегодня был выходной, отказались от своих планов идти отдыхать в разные заведения. Со мной им было интереснее. Ли оказалась права. Действие стимулятора спало через несколько часов, отчего мы все облегченно вздохнули. Пока было время, я пытался завести разговор на тему «жить вместе», но неожиданно встретил отпор. Встречаться время от времени они согласны, но их комната – это их личная территория, и чужаков у себя терпеть они не хотели. Сегодняшняя ночь – вынужденное исключение. Похоже, настроенные они были серьезно, так что настаивать я не стал. В общем, приняв душ, я распрощался с довольными и усталыми девчатами и, собравшись, покинул их комнату. Та была действительно небольшой, переходный тамбур, который они превратили в небольшую гостиную, потом комната с двумя кроватями, двумя шкафами и отдельным санузлом. То есть комната изначально была спроектирована для проживания двух человек. Койки только узкие, мы втроем там едва помещались. Тут на этаже все такие комнаты были. В принципе, печалиться я не стал, девчата неплохие, еще пару раз встретиться было можно, несмотря на то, что Мари ясно дала понять, что я пока числюсь ее парнем, а Ли это так, приятное исключение, и вообще у той есть свой бойфренд. А мне все понравилось. Честно говоря, после этой ночи я стал поглядывать на инопланетян куда более доброжелательно. Есть тут и хорошие люди, противоположного пола, правда, но есть. Перед уходом мы обменялись контактами. Причем я и у Ли взял, после чего распрощались. Девчата остались нежиться в своих постелях, а я, выйдя в коридор, направился в сторону остановки ближайшего муниципального транспорта. До делового центра, где находились офисы компании, что занимаются продажей и установкой симбиотов, недалеко, а они все находились именно там. Еще проживая на территории военного сектора, я изучил отзывы обо всех компаниях. Были там и серьезные компании, сделавшие себе имя и из-за этого гнувшие непомерно цену. Были и другие, что на рынке не так давно – качество тоже, а цены совсем другие. Вот к офису компании Гелза я и двигался. По отзывам, по вполне умеренным ценам, там можно было купить хорошие сети и импланты. Честно говоря, из-за обилия специализированных сетей, без которых невозможно взаимодействовать ни с одним оборудованием, разве что усеченно с помощью коммуникаторов и планшетов, тут и речи не шло о прямом управлении. Я не мог определиться, что выбрать. Поэтому надеялся на помощь специалистов, а они в этой компании были достаточно профессиональны. Стать я хотел инженером. Это в империи, да и во всем альянсе и других государственных объединениях считалось самой высокооплачиваемой специальностью. Однако я также хотел иметь знания и возможность работать в других областях. А сеть этого не даст, только по минимуму. Поэтому они и назывались узкоспециализированными. Например, если я поставлю сеть «инженер», то смогу, закачав инженерные и технические базы шестого ранга, изучить их и работать, используя знания в полной мере. Вот в других специальностях не так. Например, я закачаю на инженерную сеть пилотские базы, чтобы управлять судном. До третьего ранга знания усвоятся полностью, и я в полной мере смогу использовать их. Можно потом выучить четвертый ранг пилотских баз, пятый и шестой. Только это ничего не даст, бессмысленно. Как остался я на третьем ранге, так и останусь. Также и наоборот, поставлю пилотскую сеть, пилотские базы смогу учить до предела в рангах и использовать их, а технические, боевые, инженерные не выше третьего. Как я уже говорил, поэтому сети назывались узкоспециализированными. Еще были универсальные, и они меня изрядно заинтересовали. Вот насчет них и стоит уточнить у менеджера компании Гелза. Только вот цена на эти универсальные сети зашкаливала по высоте и отпугивала даже меня. Дорого слишком. Раньше я их даже не рассматривал, а сейчас нужно узнать, что это такое и с чем его едят. Добрался я до компании вполне благополучно, хотя чуть не стал жертвой воришки, нацелившегося на мой баул. К счастью, ремень был крепкий, и рывок вору не помог. Сбив его с ног, я дернул баул обратно. Пару раз пройдясь ему по ребрам, коротышка был невысок. Я вскочил на как раз подъехавшую платформу, путь был с пересадкой, и полетел дальше. «Доброго дня». От ресепшена подошла ко мне девушка, приятно улыбаясь. «Чем могу помочь?» Кстати, к девушке, что зашла за мной следом, подошел сотрудник-парень. Это, похоже, влияние психологии в бизнесе такое. К мужчинам подходят красивые девушки, а к женщинам видные парни, располагая к себе. Это я еще в банке заметил. «Хотелось бы поставить сеть и купить базы знаний. Это реально?» «Конечно, однако, прежде чем наш сотрудник возьмется за работу, хотелось бы проверить на нашем оборудовании уровень вашего интеллекта». «Это не требуется, у меня есть карта ФПИ». «Там может быть ошибка, такое довольно часто встречается. Поэтому сначала мы вас проверим на нашем оборудовании, оно самое точное». К моему удивлению, сотрудница компании оказалась права. Ошибка была в одну единицу, но в плюс, и это был приятный бонус. Местное оборудование ясно определило, что у меня 190 единиц ровно. Менять цифры в карте ФПИ я не захотел. Для меня несущественно, что там было написано, так что, покинув капсулу и одевшись, я направился в кабинет одного из менеджеров. К тому, что был свободен. Сопровождал меня медик, что проводил исследование в капсуле. Причем не зря сопровождал. Путь был хоть и короток, но договориться мы успели. «Доброго дня вам, господин Брайт». Встретил меня у входа в кабинет его хозяин, сопроводил до кресла посетителя, убедившись, что я устроился с удобствами, сел напротив. Заняли мы два кресла у журнального столика с каталогами на нем, рядом с искусственным окном с мегаполисом за ним. Вид был явно с высоты 100 этажей. Рабочий стол хозяина остался в стороне. В общем, смотрелось все очень хорошо и, можно сказать, дорого, тут явно декоратор поработал. «Я просмотрел ваши данные». «Что ж, могу сказать, с интеллектом вам повезло, отличные данные. Не идеал, конечно, до инженерного минимума вы не дотягиваете, но отличный. Уже решили, кем хотите стать? Подписали договор с кем-нибудь? Если нет, могу помочь, у меня есть контакты с разными компаниями и корпорациями, например, корпорация. Мне это неинтересно». Остановил я его рекламную акцию, ведь наверняка процент имеет с таких лопухов, что ведутся на его речи и подписывают контракты на кабалу. Вон как заливается. «Лучше дайте мне профессиональную рекомендацию, что устанавливать». «Хм». На секунду задумавшись, внимательно осмотрел меня сотрудник Гелза. «Прежде чем дать какой-либо совет, хотелось бы знать, кем вы хотите стать». «Инженером, но с возможностью выучиться и на другие специальности. Денег у меня не так много, но на минимум инженерных баз хватит. Теперь хотелось бы услышать ваше мнение». «Сеть третьего поколения», — уточнил менеджер тем же задумчивым тоном. «Именно так». «Если вы хотите стать универсальным специалистом в разных областях, то вам нужна сеть ученый». «Что за сеть такая?» – удивился я. «Информация о ней в Галанете не находил». «Это наше внутреннее название универсальных сетей. Там типов и моделей много, а название общее, универсальное. Ими в основном ученые пользуются, поэтому она и была прозвана ученой». «Хм, понятно, но цена? Мне кажется, цену за нее гнут просто непомерно». «С учетом того, что средняя зарплата у простого младшего техника в месяц была 250 кредов со всеми премиями и надбавками, цена за сеть действительно была высокой. Неудивительно, что многие всю жизнь из долговой кабалы не выбираются. Вот тут мне повезло, для старта средств хватало. Я даже удивился, откуда у моей старой ложной личности столько денег оказалось, но после раздумий решил, что пустой счет при освобождении должен был быть подозрителен». «Куда-то же должны были уходить средства, когда я работал на транспорте. Думаю, это они. Те самые накопления. Это, конечно, неожиданный подарок от взбунтовавшихся искинов, но приятный». «Непомерную?» — хмыкнул менеджер. «Давайте подсчитаем. Простейшая инженерная сеть без имплантов третьего поколения стоит 3500. Четвертого поколения, для примера, уже 7500. Вы знаете разницу между третьим и четвертым поколением? Третье – это фактически продолжение второго с дополнительными опциями, а четвертое – это технологический рывок вперед. Заучно пробормотал я, вспомнив информацию из нета. Вот именно. Разница существенная. Однако мы отвлеклись. Так вот, инженерная сеть третьего поколения стоит 3500. Пилотская, техническая, медик или управленца чуть меньше, всего на 500-600 кредов. Инженерные всегда были дороже. Теперь сложите, сколько стоят все сети в разных специальностях вместе. Ну, задумчиво пробормотал я, делая вид, что подсчитываю, а сам с интересом поглядывал на менеджера. Захочет, сам скажет. Вот именно. Около 50 тысяч. Это разные сети третьего поколения, и все они соединены в одну сеть, универсальную сеть. Так вот, разве не стоит она 15 тысяч кредов, хоть и за третье поколение? Вы же станете полным универсалом. У вас все в руках будет спориться. Так-то оно, конечно, вздохнув, согласился я, стоит. Вот именно. Так что в вашем случае идеально будет установить сеть ученый, тем более она и без усиливающих имплантов неплохо работает. А их уже можно поставить позже. Хорошо, вы меня убедили, однако сетей такого типа в линейке третьего поколения несколько, что лучше брать, что посоветуете? Тут уже от вас зависит, разница между ними небольшая, вот цены скачут не сильно. Вот смотрите, каталог, я уже открыл на нужной странице, сможете изучить все представленные образцы. Выбор у вас стоит между шестью сетями этого типа. Каталоги оказались не с бумажными страницами, а с пластиковыми, причем картинки на них двигались, сенсорные, как на планшете. Так что я с интересом изучал то, что мне показывал менеджер. Также он открыл каталог на странице с инженерными базами. Так что, поглядывая на расценки, я прикидывал, что мне лучше поставить. Сумму, коей располагаю, я ему не сообщал. Мало ли, слишком тот агитировал меня на работу в разных частных компаниях и корпорациях. Однако к некоторым профессиональным его советам прислушивался. «Что значит минимальный набор инженерных баз?» – заинтересовался я. «По минимальной высоте в рангах баз и цен, то есть вы уже сможете выполнять некоторые инженерные работы, управляя ремонтным оборудованием, но по минимуму. Для начала это неплохо. Заработать можно существенно больше, чем опытный техник со стажем. Инженер он и есть инженер, хоть и новичок». «Это так», — согласился я. «Хорошо, я выбрал. Беру специализированную сеть Горх-ЕУМ. Она тут лучшая в линейке с дополнительными функциями прямого управления, других их нет». «Отличный выбор. Если бы я вам посоветовал бы взять именно эту сеть. Она адаптирована к работе с разным оборудованием. Проблем у вас с ней не возникнет». «Хорошо, следующее. Минимальный комплект баз пилота малого корабля и минимальный комплект баз инженера. Отдельно одноуровневую базу особенности культуры Империи Болтон. Бонусы есть?» Вопрос я задал не просто так. Про систему бонусов мне рассказала Ли, когда мы в душе намывали друг друга. Мари тогда отошла готовить завтрак на плите в их комнате. Она же с медиком посоветовала поговорить. С ним можно было договориться на отдельной установке, подколымить те были не прочь. Ее парень как раз был медиком в такой компании и рассказывал про свои гешефты. Мысль обратиться напрямую к ее парню и решить все вопросы куда дешевле я даже не рассматривал. Фиг его знает, дошла до него информация о том, что мы с его подружкой познакомились куда ближе, чем нужно. Еще сделает что-нибудь не то. «Если только база не выше третьего ранга. Вы у нас хорошие клиенты, бонусом заработали на нее. Тогда базу юрист». «Хорошо, я отложу ее вам вместе с другими. А сейчас давайте составим договор на услуги, закончим с переводом средств по оплате нашего труда и вас проводят в медсекцию». Все это мы проделали минут за 20. Деньги ушли, копия договора сохранилась у меня на планшете. Я лишь один совет менеджера принял к сведению как дельный. Тот посоветовал вернуться в банк и отключить сетевые платежи вроде тех, что я провел только что. Жизнь в империи небезопасна, я позже пойму это, выучив базу юрист, поэтому лучше перестраховаться. А то встретят меня в темном переулке несколько здоровяков с крепкими кулаками и предложат поделиться нажитым. Так они смогут забрать все деньги, а вот с отключенной услугой максимум один кред. Чтобы снять всю наличность, нужно пройти в филиал банка и провести перевод там через терминал. Так что я принял этот совет к действию. Поставлю сеть и, когда вернусь в банк, чтобы поставить банковый имплант, сделаю запрет на сетевые переводы. «Ну что, решил?» – спросил тот медик, что провожал меня к менеджеру. Он же вел обратно в медсекцию, но, похоже, в другое крыло, шли мы в другую сторону. «Да, беру три вторичных усиливающих импланта, один на интеллект плюс 50, один пилотский на восприятие и скорость реакции тоже плюс 50, а третий имплант – управление дроидами». «Имплант погонщика, как его еще называют. Какие у вас есть совместимые с моей сетью?» «У меня есть импланты как раз от линейки той сети, что тебе ставят». «Гонза?» «Именно как и по заказу. Недавно удалось достать их». «Цена?» 1000 за все». «Дороговато», — поморщился я. «Если добавишь еще 100 кредов, поставлю имплант на память с той же линейки». «Ладно, договорились. Все это окупится быстро, так что проблем не жди. Сам потом поймешь». «Проблем в том, что они сняты с другого человека, не будет?» Устанавливаться и приживаться будут чуть дольше, а работоспособность не снизится, тут не волнуйся. Это линейка сетей имплантов с самовосстанавливаемым ресурсом, так что носить их можно сколь угодно долго. Хорошая сеть. Я довольно кивнул. За импланты я платил в два раза меньше, чем с меня стряс бы менеджер, хотя и за новые, нулевые, так что я был доволен. Жаль, и сеть такую же за полцены найти трудно, а то поставил бы. Правда, тут на лохотрон нарваться можно, сети вторичные бывают с браком, так что лучше новую ставить. С усиливающими имплантами куда легче и проще, так что я в установке был уверен. Через 10 минут крышка капсулы начала опускаться, и послышалось шипение газа, что стал поступать внутрь, так что я быстро вырубился.